Глава 91. Агентство частных детективов, куда обратился Дик за счет империи, было лучшим в Нью-Йорке. Дорогим, но эффективным. Бывший агент ЦРУ, его хозяин, держал отличную группу разведчиков. Республиканец, близкий к движению чаепития, он заслуживал репутацию серьезного человека. Примечание. Движение чаепития, консервативное политическое движение в США, возникло в 2009 году. Является отсылкой к бостонскому чаепитию 1773 года. Конец примечания. К тому же этот здоровяк, 60 лет, холостяк, владелец ранчо в Калифорнии, хорошо знал свои границы, а расследование, финансируемое Диком, их переходило. Поэтому он решил назначить ему встречу в биомагазине, где собирались противники нездоровой пищи. Сев поближе друг к другу, они не сводили глаз с коробок зеленого чая. «Дело не идет», — признался детектив. «Из-за чего?» «Слишком большая шишка, Дик. У нас всего одна жизнь, и я своей дорожу. Я верну тебе деньги, и мы забудем об этой истории. Оставь их себе и скажи мне имя». «Ты важный парень, не порть свою карьеру. Мне решать». «А почему ты упорствуешь, Дик?» «Я люблю своего босса и хочу его порадовать». «Ты впал в детство?» «Ну, это поджидает всех нас. Итак, имя?» «Сенатор, который покрывает Маркета». «Этого тебе будет достаточно?» «Нет, потому что ты знаешь больше». «Не настаивай, Дик. Давай не будем играть в недотрогу за чашкой чая. Никто не докопается до тебя. Я замету все следы». Приверженец старых технологий, детектив вынул из кармана записную книжку. На одной из страниц он нарисовал окружность и лучи, сходящиеся в центральной точке. Поставив на точку указательный палец, он сказал: «Это ад, Дик. Ты действительно хочешь его узнать?» «У каждого свои пристрастия». Детектив вздохнул. «У менеджеров любопытная мания к упрямству». «Паук в центре своей паутины — это Дитер Клаут. Он в тени, но он принимает все решения. Это спрут с бесчисленными щупальцами. Ты никогда не увидишь его по телевизору. Жалкие политики копошатся, он действует». «Ну, этот тип все-таки не Господь Бог». «Почти. Не приближайся к нему, Дик, ты сгоришь». «Другой мир, это так странно», — прошептала Апсара, увидев лицо Марка. Ее первые слова, первый взгляд. «Спасена. Даже не думай, что завтра будешь бегать по улицам Лондона. Хирург настаивает на нескольких месяцах лечения и полного покоя. Только в таком случае можно избежать последствий». «Что ж касается места, где укрыться, — вмешался Брюс, — то тут у тебя нет выбора. Примула никому тебя не отдаст, и дома уже все подготовлено. Исландия тебя подбодрит, а ты попробуешь поучить моего парня уму-разуму». Апсара была не в состоянии спорить, дышать, видеть, слышать сказочные удовольствия. Внезапно она вспомнила про преступление. «Кто-то стрелял мне в спину. Кто?» «Наверняка это была Ирина Вендероян, которая работает на Галина Маркета. Мы их разыщем, и они за все заплатят», — заверил Марк. «Последние высшие неизвестные. Вероятно, один из них в Египте. Мы надеемся выйти с ним на связь. А если мы откажемся? Но ты бы это одобрила». Она закрыла глаза. «Первый визит закончен», — объявил хирург. «А теперь сон». Не только камбоджийка крепко уснула. Нервы Марка тоже были на пределе, он проспал почти сутки. Когда они с Брюсом вернулись в клинику, прогресс был более чем заметным. Новая жизнь просыпалась в молодой женщине. «У меня волшебный напиток», — сказал шотландец. «Попробуешь?» «Вкус королевского желе, смесь горечи и меда. От этого появляется аппетит. За 3 дня явное улучшение. Камбоджийка поправлялась с невероятной скоростью. Ей было разрешено вернуться в Исландию. Специально оборудованный самолет. Марк заботился о ней, а Брюс скрупулезно все организовывал. Данте и Вергилий радостно встретили выздоравливающую, а Примула приготовила рагу из баранины с картофелем, что не могло не порадовать всю компанию. А бокальчик Сент-Эмильона станет хорошим дополнением к эликсиру молодости и прекрасному исландскому воздуху. «Через месяц, — предсказал Брюс-младший, — ты будешь гулять со мной. Сначала мы познакомимся с гениями родников, потом с гениями вулканов. Они любят разговаривать в это время года. Брюс никак не отреагировал. Этот парень становился неуправляемым. Отдых был недолгим. Уже через два дня им позвонили из Каира. Мужской голос и очень короткое сообщение: «Я жду вас в храме Вади-эс-Себуа».